Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней. Он держал щит, меч и длинное копье. Эй, чужестранец, как ты попал сюда? Я и сам хочу знать. Ох, место совсем незнакомое. Прекрасный сэр, ты говоришь на моем языке, но одет как дикарь. Ну, я-то одет как надо, а вот что ты на себя нацепил, панцирь, что ли? Ну, вылитый бубновый валет. Ой, да уйми ты свою кобылу, и так голова трещит. Готовь оружие! Если ты знатного рода, я готов сразиться с тобой. Спасибо за одолжение, я свое уже получил. До сих пор в ушах звенит. Слушай, перестань махать пикой. Где твоя свита? За свиту не ручаюсь, а вот полицию могу позвать. Полиция? Зови, зови скорее, я хочу взглянуть на нее. Полиция. Впервые слышу столь прекрасное и нежное имя. Сколько ей лет? Ну, хватит, я все понял, прелесть моя. Ты же из цирка, цирковой агент по рекламе, верно? Работаешь лихо, но со мной тебе не повезло. Зря порох тратишь. Порох? Ну да, милок, в холостую палишь. А где твоя дама? Ну, не знаю, птенчик, сейчас мне не до них. Мне бы вот компресс на голову и отдельную палату. Ты не будешь биться? Лорд сэр Кей вызывает тебя. О, Господи, опять за свое. Ну все, уговорил. Завтра иду к тебе в цирк со своей дамой. А сейчас проводи меня до аптеки. Никак не соображу, куда идти. Следуй за мной. Вот это другой разговор. Я ухвачусь за твое шикарное седло, а то ноги не держат. Слушай, мистер Кей, а работенка у тебя не из легких. Что ты сказал? Да я вот про твой панцирь говорю. Тяжело таскать-то, ведь он фунтов 100 потянет. А шлем с перьями никак не меньше 3 фунтов. У тебя шея не болит? Шея болит от ярма и веревки. Что это? Ты стоишь у ворот замка нашего повелителя, его величества короля Артура. Преданный рыцарь его величества, лорд сэр Кей, сенешаль. Что у тебя на щите, рыцарь? Розы и крест. Что еще? Синий баран по белому полю. Поднять ворота! Славный день сегодня, добычи! О, рад тебя видеть, славный рыцарь лорд Кей. А что это за чучело с тобой? Мы никогда не видали столь диковинной одежды. Ваше Величество, этот лютый кровожадный разбойник напал на меня у стен вашего замка. Его одежда создана волшебством и делает того, кто ее носит, неуязвимым. О! Но я уничтожил силу волшебства молитвой и стал биться. Я убил 13 его рыцарей, а его самого взял в плен, дабы показать вашему величеству и двору. Хвала тебе, рыцарь, за славный подвиг. Мы благодарим тебя и за твой рассказ, простой и правдивый. Боже, какой он прекрасный! Господи, что происходит? Никогда бы не поверил, что какой-то жалкий бред вызовет столько восторга. Очень странная публика. Скажи нам, о Мерлин, великий чародей и могущественный повелитель бури молний, а что же нам делать с этим пленником в заколдованной одежде? Дух земли и воды говорит мне, этого пришельца нужно испытать огнем. Если он или оно сгорит дотла, значит, его послал сам сатана. А если нет? Тогда пусть радуется. Этого счастливца можно смело продать в рабство. Клянусь честью, мы так и сделаем. О, Мерлин, воистину речь твоя полна мудрости и небесной доброты. Да, эти добряки мне совсем не нравятся. Уютное местечко, ничего не скажешь. Все буйные и все на свободе. Черт побери, куда же врачи-то смотрят? Эй, друг, сделайте мне одолжение. Скажите, вы служите в этом сумасшедшем доме или просто пришли навестить кого-нибудь из родных? Приветствую тебя, чужеземец. С тобой говорит глава королевских пажей. Так, еще один. Чем порадуешь, милейший? Мне приказано проводить вас в темницу, прекрасный сэр. Ну, спасибо, дорогой. В любезности тебе не откажешь. Только зачем же в темницу? Разве мало этих высоких стен с башней? Его величество король Артур тоже так думает, но Мерлин сказал, что пока ты не пройдешь испытание огнем, тебя... Да скажи, пожалуйста, почему его величество слушает советы какого-то престарелого живодера? Не понимаю. Мерлин, прекрасный сэр, чародей. Он знает язык духов и дьяволов и много-много страшных заклинаний. И все? Он приходит к человеку, которого хотят погубить злой дух или дьявол, то есть наслать чуму, например. Мерлин творит заклинания, и злые силы покидают жилище, а хозяева щедро его благодарят. Ну, очень мило. И кто же они, эти щедрые господа? О, господа, нет, это не господа, это простые люди. Торговцы, гончары, кузнецы, крестьяне. Ну, а где они все? Тут, я смотрю, ни одного крестьянина, одни кавалеристы. О, простые люди живут в большом селении у стен замка снаружи. А я что-то не заметил по дороге никакого селения. А, сэр, я проводил тебя со стороны моста, а селение с другой стороны. Ага, вот. Значит, у вас была чума. Да, это страшная болезнь. Наслали на нашу землю слуги сатаны и враги нашего доброго. А когда? Что? Когда ее наслали? С той поры минуло 2 лета. А сейчас какое лето? Какое? Ну, от Христова Рождества. 528, 19 день июля. 19 июня, год 528. Ну вот и договорились. Стало быть, сейчас на дворе 6 век. Очень приятно. Стража! Следуйте за нами. Идем. Идем, это совсем близко.